Махараджи Бали за материальным богатством. Так же, как и его главный советник Брихаспати, Индра обладал обширными мирскими познаниями, однако ни тот, ни другой не стали просить Господа Ваманадеву позволить им служить ему с любовью и преданностью. Вот почему Махараджа Бали сокрушается об участи Индры. Когда Верховный Господь увидел, что отобрать у Махараджи Бали все его владения можно только хитростью, он решил обмануть его. Попросив у царя милостыню, он очень... По праву, это так в шастрах описано. Таким образом, Бали Махарадж был очень великим воином. Очень великим воином. И говорится, что он с легкостью победил всех полубогов, и в частности Индру. И поскольку Индра занимает положение царя небес, то есть Индра царь всех трех миров, то он сдвинул его с этого положения. И сам занял это положение. И в соответствии с шастрами, а шастры не отличны от кого? От самого Кришны, да, это части его тела, разные шастры, это части его тела. Вы можете видеть во второй песне Шримад Бхагаватам, там Брахма, по-моему, нарисован, да, или кто, или Вишну, и там разные шастры, так сказать, они часть. Брахма, да, по-моему, Брахма. А Брахма, так сказать, он часть Вишны. Таким образом, все эти шастры также принадлежат к Вишну, это является также частичными его воплощениями разного уровня. И в шастрах говорится, что если кшатрия победил другого кшатрию, то все имущество, вы знаете, даже женщины и дети, то есть даже жены и дети, они уже принадлежат тому кшатрию. Но поскольку кшатрии благородные, они, если они видят, что тот человек страдает, которого они победили, позорят, они же понимают, что как для него. Иногда они что-нибудь такое оставляли, такое самое дорогое для человека, к чему человек был наиболее сильно привязан, они кшатрию отдавали это. И мы видим, что здесь Индра, он был не только привязан, так сказать, какой-то вещице, так сказать, или что-то. Индра был привязан ко всему, что у него было, и все, что, ко всему, что у него отобрали. Вот вы знаете, иногда людей обворовывают, квартиру обворовали. Представьте, это вот наша квартира, это наши три мира на самом деле. Наша квартирка, это наши три мира. У нас больше ничего нету. Мы, так сказать, нищие. Вот мы в победах, так сказать, в обманах разных, так сказать, нагребли себе эту квартирку, запаковали ее. И вдруг вы приходите в один прекрасный момент, и там чистотайт. И, так сказать, сухо, абсолютно сухо. И вы теряете все. И тогда люди начинают там ходить по милициям, туда-сюда. Елки, что там такое? Можно там как-то прикрыть? Дует. Когда дует, это самое плохое. И люди очень сильно хотят вернуть себе. И они даже ходят в церковь там, молитвы разные заказывают, чтоб, так сказать, этот богатый, когда они видят, что что-то там милиция, так сказать, не очень шевелится, так сказать, все это искать, или, так сказать, неудачно все это происходит, они идут прямо даже в церковь там и начинают там молить, значит, Бога, о, Господь, так сказать, пожалуйста, верни мне все это, папа какого-нибудь просит, пожалуйста, службу закажите, вот меня оборвали, так сказать, может быть, как-то там найдется это вот, и так далее. Очень много таких людей. И наша психология, наше умонастроение может быть таким же. Дубленку украли, волки позорные и так далее. И мы можем так сильно печалиться, просто удивительно. Можно видеть, как человек полностью находится, так сказать, в спейс-ауте, что иллюзорным духовным прогрессом для них самих. И они думают, что они очень продвинуты. Как Прабхупада описывает в одном из комментариев, если вы помните, классические, часто, так сказать, повторяю. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому им не вкусить плодов преданного служения, не вернуться назад к Богу. Принять в сердце Кришну – это очень такой важный момент, как вот, допустим, мы видим, что Бали Махарадж, он принимает Кришну в сердце, Ваманадеву, а Индра и Брихаспати являются преданными. Бали Махарадж является демоном, официальным демоном, и по природе он демоничен, он очень мужественный, все. Но в сердце он принял Ваманадеву. В сердце он принял Ваманадеву. И смотрите, какое поведение Бали Махараджа. При всей его демонической натуре, при всем его демоническом положении, говорится, он величайший преданный. Величайший преданный. Всех этих полубогов поставил на колени. А говорится, для нас оскорбление полубогов – это вообще один из видов оскорблений, так сказать, святого имени. Это апарадхи, так сказать, поскольку полубоги являются кем? Вайшнавами. Это вайшнава апарадхи. Можем даже потерять какие-то определенные благочестивые запасы свои. Мы можем даже застопориться в духовной жизни, если оскорбление наносим полубогам. Прабхупада так беспокоился, что преданные не мылись голые. Кто такой Варуна? А? Кто он такой-то? Полубог какой-то. И Прабхупада так беспокоился, чтобы преданные ни в коем случае не мылись голые. Прабхупада так беспокоился, что преданные с огнем обращались правильным образом. Фитильки вот так задували. Или колпачки одевали. Ни в коем случае не дули, не плевали. Мы же вайшнавы, нам же все, так сказать, по барабану. Мы же уже, так сказать, никому ничего не должны. Откуда же такое строгое следование? Мыться надо обязательно в гамче, чтобы не оскорбить Варуну. С огнем так обращаться, чтобы не оскорбить Агни, с воздухом там и так далее, и так далее. Нельзя там, кстати, плевать куда-то там, нельзя мочиться на кусты, на деревья, так сказать, а на открытую местность это надо делать, и в местах, отведенных для этого, и так далее, и так далее. Очень много. Почему вайшнавы все равно придерживаются этого? Даже чистые преданные придерживаются этого. Почему? Оскорбление полубогов. Почему? Потому что полубоги являются частями тела вселенской вот этой вот Махапуруши. И таким образом, нанося им оскорбление, косвенно мы наносим оскорбление кому? Кришне. Косвенно мы наносим оскорбление Кришне таким же образом. И более того, что полубоги также имеют разный уровень реализации, и они вайшнавы. Они вайшнавы. А Агни очень великий вайшнав. И Кришна говорит, я огонь жертвоприношения. Агни великий вайшнав. Я вкус воды, Варуна, великий вайшнав. Я свет солнца и луны, Чандра и Сурья, великие вайшнавы и так далее. Потому что они связаны с Кришной. Они связаны с Кришной так, с такими сильными узами. Из всех водоемов я океан и так далее. Царь океана таким же образом связан. Но у него рождается сын Джаланхара. Демоничная личность. Такие устроения интересные с Кришной. Вот видите, люди приходят, я говорю, вот приходят люди, и вы там все сидели, тупили возле этих. Пожалуйста, вы заботьтесь о тех, кто приходит. Забудьте вы о себе. Что у вас за такой ложняк странный? Вот сейчас ты там тоже сел, так сказать, на проходе. Сейчас кто-нибудь еще зайдет, и ты будешь мешать. Пройди так вот где-нибудь сюда сядь. Не садитесь там, не делайте беспокойство там входящим. Мадам, do you understand me? И также вы, существа, привязаны к чувственным наслаждениям. И полубоги также привязаны к чувственным наслаждениям. Их называют сакама-бхакти. Сакама-бхакти. То есть они не служат ради чувственных наслаждений. Но когда им предоставляется возможность наслаждаться, они никогда не упускают ее. Никогда они даже не могут отказаться. От каких-то чувственных наслаждений они способны отказаться, а от каких-то нет. И они принимают это как награду даже за свое служение, эту возможность наслаждаться. Поэтому не надо путать. Иногда думают, что полубоги, их преданность исключительно такая, что они ради чувственных наслаждений. Нет, они не служат ради чувственных наслаждений. Они служат Кришне. И они честно служат Кришне, чтобы удовлетворить. Но Кришна начинает их испытывать. То есть, чтобы расширить их служение, если вы помните, вчера мы обсуждали это, чтобы улучшить их служение, чтобы у них была возможность еще больше для Кришны сделать, он начинает их что? Одаривать всевозможными благами. То есть он начинает им давать материальное богатство, материальные возможности, чтобы расширить их служение. Но они, так сказать, это воспринимают как награду и начинают что? Наслаждаться. И как только говорится, когда чувства не наслаждаются, человек всегда раздражен. Гневлив такой, раздраженный. А когда человек чувства наслаждены, он становится жадным и привязанным. Таким образом, постепенно полубоги превращаются в кого? В жадных и привязанных личностей. Преданный жадный, жлоб прямо натуральный, и привязанный еще к тому же. Жадные и привязанные становятся. И они иногда даже понимают, что они жадные и привязанные, но ничего не могут с собой поделать, потому что уже эта жадность и привязанность – это уже элементы примеси в их деятельность, гуны страсти и очень сильные гуны невежества. Привязанность относится к гуне невежества. Также жадность относится. И вы помните, что самым плохим качеством из всех, кроме, конечно, самое плохое качество – это не интересоваться верховной личностью Бога. То есть отсутствие интереса к Богу – это самое плохое качество. Но из всех остальных самым плохим качеством, и даже это качество, отсутствие интереса к Богу, рождается опять же из этого качества. Это какое? Жадность. И говорится, когда полубоги начинают свой жизненный путь, то где-то уже к зрелому возрасту, поскольку они свои 309 миллионов 600 тысяч лет воспринимают как 100, говорится, все живые существа психологически воспринимают свою жизнь как 100 лет. Но астрономически они все живут разную промежуток времени. Астрономически. Таким образом, астрономически они живут 309 миллионов 600 тысяч лет. Но психологически это их 100 лет. И годам к 50 они привязываются. Они привязываются. То есть к первой парартхе своей жизни, всегда жизнь живых существ, такие как полубоги, разделена на две парартхи. Эко-парартха и дван-два-парартха называется. Первая часть жизни и вторая часть жизни. Говорится, первая часть жизни необходима для того, чтобы получить образование, а вторая часть жизни необходима для того, чтобы все это реализовать и достигнуть результата. То есть совершенство отречения, отречься. Но первая часть жизни их очень интересно протекает. И здесь говорится Бали Махарадж, хотя они имеют знания столько много, столько много всякого разного, мистического, того, сего, пятого, десятого. Почему-то они очень сильно привлекаются материальными представлениями. То есть они не могут извлечь из того, что они слушают, и то, что они изучают, духовную суть. Это о том, о чем мы с вами говорили. Когда живое существо не научилось отказываться от плодов своей деятельности, оно не способно различать, где кармическая деятельность, где преданное служение, где дух, а где материя. Но, говорится, мудрец может поднять золото из кучи мусора, а глупец в куче золота увидел что? Мусор. И начинает критиковать. В куче золота они найдут мусор и будут критиковать. Найдут, потому что в куче золота будет мусор. И они найдут его и на золото не будут даже внимания обращать, а будут говорить об этом мусоре, который они нашли. Таковы признаки, говорится, преданного, который ищет только хорошее в человеке и старается подмечать. И таковы признаки карми, которые склонны говорить о недостатках других. Это желание критиковать, желание обсуждать чье-то отклонение. Поэтому, говорится, это может делать только тот, кому это что? Дано как его